Глава 24. В плену сновидений. Итак, я все равно накосячил. Не успел даже пробыть 3 часа в новом мире, а уже убил 3 человек. Почему-то мой мозг не хотел признавать факт этого убийства. Он считал, что я нахожусь во сне, и все вокруг меня просто вымысел, а значит и переживать нечего. Мы часто сражаемся и убиваем кого-то в своих снах, иногда даже собственных родственников, и чувствуем сильные эмоции по этому поводу. Просыпаемся со слезами на глазах и радуемся, что это был лишь кошмарный сон. Я как раз находился в подобном, но никакого ужаса не испытывал. Я не мог поверить в то, что местных жителей так легко убить. Ну и местечко, конечно. Здесь все против меня. Дед вот хотел проводить до пещеры, не сообщив, что здесь обитает какой-то ужас. Интересно, здесь вообще хоть кому-то можно доверять или нет? Прохладный воздух пещеры освежил мою голову. Темнота стояла кромешная, и Рагни с легкостью выпрыгнул из меня и помогал ориентироваться, подсказывая повороты, опасные нагромождения камней и сталагмитов, об которые можно было бы переломать ноги. Он-то запросто видел структуру туннеля своим зрением. Ну, пусть теперь эта ведьма попробует до нас добраться. В пещере мы легко ей все перья повыщипываем». Я нашел тоненький ручеек с чистой горной водой, напился сам и наполнил фляжку, умыл лицо. Да, так-то гораздо лучше. В одном из туннелей валялся факел, я поднял его и поджег щелчком пальцев. Вот и магия заработала. Очень хорошо. Я попробовал сотворить себе немного еды прямо из воздуха, ибо живот начал предательски урчать от голода, но у меня не получилось. Тогда я сорвал со стен парочку грибов и кусочков мха и превратил их в бутерброд с докторской колбасой. Совсем другое дело. Вкус, правда, был немного земляным, но да и пофигу. В студенческое время чего мы только не жрали. Порой и на колбасу не хватало. Намазал сухарик майонезом и готово. Я уплетал бутерброд и шел по темным коридорам пещеры. Рагни бежал впереди и предупреждал меня о световых окнах. Да, они здесь были. Иногда туннель расширялся, и в его стенах появлялись отверстия, сквозь которые пробивались косые лучи губительного света местного солнца. Я либо пригибался, либо перескакивал через них. Один раз я создал длинный меч из палки, валявшийся на земле, и сунул его под поток света. Меч тут же превратился обратно в кривую корягу. Отлично, будем знать на будущее. Никаким древним ужасом тут и не пахло. Может быть, он живет где-то дальше? Я достал карту, потаращился на нее, нашел пещеру, но что толку? Это я прошел примерно половину пути до лощины, где находится портал. «Как ты думаешь, Рагни?» – спросил я. «Мы сможем прорваться в лощину без ключа ведьмы?» «Не знаю, Сергей», – отозвался симбионт. «Если там обычная скала и ворота, то ночью мы прорвемся сквозь них без труда. Но там может быть и какое-нибудь магическое поле». «Вот именно. Тогда нам нужен будет этот чертов ключ». «Мы заберем его ночью. Местные жители все равно спят и не выходят из тел, как говорил дед. Так что никто не должен пострадать, кроме самой Драммиры, которой, как я понял, данное правило не касается». «Не забывай, зачем мы здесь», — напомнил волк. «Мы должны забрать ключ любой ценой». «То, что могут пострадать мирные люди, тебя не волнует?» «Нет». «Что с него взять? Он иномирец, привыкший жить по жестоким правилам своего мира. Самое страшное, что местные жители точно такие же. Иначе бы они уже давно попытались сбросить с себя гнет Драммиры и выступить против пауков». «Может быть, такие попытки уже и были раньше, да не обернулись ничем, кроме поражения? Может быть, существует какое-то подполье, которое чинит козни местным правителям?» «Возможно, но я не классический попаданец. Мне здесь не жить. Я гастролер, проезжий чужак, стремительный пришелец. Твори бардак, мы тут проездом, да?» «На самом деле, мне так поступать не хотелось бы, но если меня доведут, то я боюсь, что придется пойти и на это». Коридор вывел меня в широкий просторный зал с дырками в потолке, из которых тянулись тонкие полоски иссушающего света. Я прошел между ними и оказался возле покрытого рыжими пятнами лишайника каменного трона, на котором сидел скелет неведомого мне существа, похожего на минотавра. Освещение такое, кажется, что монстр высокий. Останки были одеты в позеленевшие медные доспехи, а рядом с троном стоял широкий и увесистый топор, лабрис из бронзы, украшенный красными кристаллами. Череп этого странного чудища был похож на бычий, с мощными толстыми рогами. «Это и есть древний?» – хмыкнул я в пустоту. «Я думал, он будет поживее, что ли». «Он и так живее всех живых!» Рагни выпустил крючья. «Погляди сам!» Я прищурился, и привычные светящиеся линии наполнили все пространство вокруг. Труп на троне был соткан из пульсирующего света, а это означает, что он вполне дееспособен и может встать в любой момент. Наверное, он просто ждет, что мы расслабимся или подойдем поближе. «Ага, на топоре куча сплетений нити, как будто триггер. Возьмешься за него, и этот минотавр проснется и начнет гонять меня по всей пещере. Фишка в том, что мне этот топор не нужен. Опять же, здоровенный, тяжелый и непонятно какой силой он наделен. Может, это и не артефакт вовсе. Тогда его ценность вообще стремится к нулю». «Не будем трогать это чудо-юдо», – предложил я Рагне. «Нам только еще одной драки не хватало». Я сел на камешек неподалеку и принялся вынимать стрелы из плаща. Да, теперь понятно, почему они не смогли меня нормально зацепить. Наконечники даже не металлические, а деревянные, но острые и смазаны какой-то сиреневой жидкостью, вонючей, как трехнедельные носки. Наверное, это яд. Убивать меня не хотели, а вот обездвижить, усыпить – это да. Я нужен Драмире живым, что и неудивительно. Будь я на ее месте, то тоже приложил бы все усилия, чтобы поймать пришельца, а не убивать его. Интересно, ведьма со своей свитой сунется в эту пещеру или нет? Что-то мне подсказывает, что да. Она не захочет дожидаться ночи, когда меня ничего не будет сдерживать. А в этой дырявой пещере у нее есть хоть какие-то шансы меня одолеть. «Мне еще нужно решить, что делать дальше, искать ли другой выход или просто посидеть до ночи и вернуться знакомым путем до дороги. Я не спелеолог, а весь опыт блуждания по пещерам у меня только из Ордении, где все данжи простые и понятные. Здесь же постаралась природа, а не Костя, так что заблудиться можно на раз, провалиться куда-нибудь. Нет уж, лучше подожду». Однако рогатый труп решил не дожидаться, пока я прикоснусь к топору. Поняв, что я не собираюсь его грабить, он захотел пробудиться ото сна и напасть на меня. Странная логика. Кто же их древних разберет? Я никогда не понимал, как могут ходить скелеты. У них ведь даже сухожилий нет. Но теперь я отчетливо увидел тонкие нити света, которые соединяли древние кости. Вот почему монстр стряхнул пыль с рогов, и его когтистая лапа уверенно опустилась на рукоять топора. Чудище издало протяжный вой и начало подниматься с трона. «Почему ты просто не можешь посидеть на месте, а?» Я выхватил плющ и всадил в монстра три пули. Они быстро охладили его пыл, откинув назад и усадив обратно на трон. Сильно разбрасываться светом тут не стоит, вокруг послышался низкий гул. Рогатый скелет резво подпрыгнул и встал на ноги, ростом он почти с меня, что по местным меркам уже, наверное, считается гигантизмом. Интересно, кем он был при жизни, вождем какого-нибудь племени и великим героем? Лабрис пролетел в полуметре от меня, да, этот труп меткостью не блещет. Я выстрелил в него еще два раза, и парень скопытился, грохнулся оземь, гремя костями и доспехом. Мне снова пришлось применить магическое зрение, чтобы увидеть, как противник пытается восстановиться. Нити из его спины уходили куда-то за стену. «Откуси их», – попросил я Рагни, и тот бросился вперед. Минотавр понял, что мы хотим сделать, и приказал топору вернуться в руку, но было поздно. Первые две нити уже были разорваны, и рука с грозным оружием опустилась беспомощной плетью. Будем считать, что этот болван обезоружен. Нет, он не может быть древним. Обычное страшилище, может быть даже созданное ведьмой, чтобы отпугивать людей от этой пещеры. Наверное, он что-то охраняет. Иссуши его, Рагни, нам нужно подкрепиться, заодно проверим, подходит ли нам этот свет. Из прохода позади меня послышались боевые кличи. Ага, а вот и туземцы прибыли. Быстро они нашли дорогу. Я махнул рукой и создал перед ними огненную стену до потолка, однако от стрелы брошенных копий она меня не спасла. Пришлось отскочить и спрятаться за трон. Рагни уже покончил с рогатым созданием и стал невидимым. Он решил зайти к противникам со спины, но для этого я должен был подпустить их поближе. Интересно, эти ребята умеют пользоваться вторым зрением или нет? «Не прячься, демон!» – раздался властный голос Драммира. «Из этой пещеры нет выхода. Тебе не сбежать от меня. Ты ответишь за свои преступления». Тут она права, конечно. Три трупа – это не хухры-мухры. Впервые я оказался на темной стороне. Я бы и хотел возразить женщине, да нечего, не оправдываться же в самом деле. «Отдай мне ключ, ведьма, и тогда я обещаю, что вы все останетесь живы!» – крикнул я ей. «Сейчас еще не ночь, твое время не пришло!» – послышался всплеск воды, и моя огненная стена с шипением исчезла. Я выглянул и увидел Драммиру. Над ее разведенными в стороны руками прямо в воздухе зависли две переливающихся водяных сферы. Ого, водяная ведьма, таких я еще не встречал. Хотя Ехи тоже любит играться с этой стихией, но это, видимо, прямо профильная. «Я затоплю всю пещеру, если ты не выйдешь. Или ты умеешь дышать под водой?» С издевкой спросила она. «Света не хватит, ты блефуешь!» «Тогда задержи дыхание!» Ее воины бросились бегом из пещеры, а ведьма легким движением превратила одну сферу в бушующий водяной вихрь, который начал расширяться и становиться все больше. Вполне возможно, что у нее бы и получилось устроить потоп, но тут в бой вмешался Рагня. Он выскочил сбоку от Драммиры, и его крючья устремились к женщине. Та вскрикнула от неожиданности и испуга, и волка ударил стремительный шквал воды, а сам смерч тут же распался. Волшебный бранспойт отбросил Рагни аж к стене. Я выскочил из-за трона, встал в полный рост и выстрелил в ведьму. Пуля прошила ей плечо, и женщина поморщилась от боли, но жестом отдала приказ второй сфере, и она, наоборот, начала уменьшаться. Внезапно соленая вода заполнила мои легкие и потекла ручьем из носа и рта, и я начал захлебываться. «Ну, черт побери, она просто создала воду внутри моего тела. Правильно делает. Тоже никогда не понимал всех этих магов жидкости. Зачем тебе водяные удары или там кровавые заклятия? Просто создай воду в легких или вскипяти кровь в венах противника. Результат будет эффективнее». Я упал на землю и покатился в сторону. Из моего рта нескончаемым потоком била вода, но Рагни снова пришел мне на помощь. Он набросился на Драммиру, и та отвлеклась от меня. Кашляя и хрипя, я принялся стучать себя в грудь, выплевывая воду. Везет, что ведьма работает в однозадачном режиме, иначе мне бы не поздоровилось. «Она все-таки сильная. С водой у меня всегда были трудности, и управлять я ей не умел. Та же Герда, например, пользуется только льдом, а не водой. Ехи воду используют как ловушки и порталы, но очень редко для нападения». Шатаясь, я выстрелил еще один раз и попал ведьме в ногу. Драммира дернулась и просто исчезла в целом фонтане водяных брызг. «Первое знакомство боем считаю успешным», — сказал я Рагне. «Спасибо, что отвлек ее». «Ты боишься утонуть. Как ты думаешь, она случайно угадала это или нет?» «Я не боюсь, просто неприятно. А так, черт ее знает, конечно. Можем считать, что это совпадение. У тебя самого страхи есть?» «Да, но они не связаны со мной или с тобой. Я боюсь, что кто-нибудь однажды заберет испорченную частицу Творца из нашей пирамиды». «Соскучился по стае?» – улыбнулся я, продолжая отплевываться. «Нет, ты не думаешь, что нам нужно ее преследовать?» «Ведьму? Как? Телепортироваться? Куда?» «К ночи она уже, скорее всего, залечит свои раны и будет ждать нас. Или ты все-таки считаешь, что мы сможем самостоятельно пройти в лощину и без ключа?» «Не знаю», — честно признался я. «Все говорят, что без него там делать нечего. Я склонен верить этим словам. Если мы сразу попремся туда и проверим, то просто потеряем какую-то часть ночи. А если отправимся в деревню, то заберем ключ и еще успеем добраться до лощины». С такими мыслями я все-таки решил остаться в пещере и подождать ночи. Я выдвинулся обратно и остановился в коридоре с дырками в потолке. Присел на камушек. По идее, нужно спланировать нападение на деревню и посоветоваться с Рагни, а не переть наобум. «Мы станем невидимыми и прокрадемся к дому ведьмы», — сказал я. «Ты выследишь ее по запаху». «А затем ты обрюхатишь ее?» — послышался насмешливый голос прямо перед нами. Я чуть ли не подпрыгнул на месте от неожиданности. Я ведь даже не почувствовал его присутствия. Рагни тоже прохлопал. Прямо из воздуха материализовался Эльдогар. «А где рояль, приятель?» — улыбнулся я ему. «Не понимаю, о чем ты, оборотень. Я слежу за тобой еще с самого перекрестка миров, с того самого момента, как ты устроил драку с крылатыми чужаками». «Но зачем?» «Я уже говорил, мне интересно, сможешь ли ты заглянуть за грань сновидений или нет. Вот и все», — пожал плечами древний. «А ты уже бывал в этом мире?» «Да, конечно, и не один раз. Он очень медленно развивается. Тупые пауки не дают людям создавать сложные вещи. Колесо придумали уже хорошо». «Ведьмы всего лишь марионетки восьмилапых ничтожеств», — ответил Эльдогар. «Но это не делает их слабее. Драмира чуть не утопила тебя, а ведь это была весьма примитивная магия». «Согласен, просто я не до конца поборол свои страхи. Я всегда использовал осознанные сновидения для борьбы с ними, но, как видишь, недостаточно. В следующий раз просто представляй, как вода выходит из легких или что умеешь дышать водой», — посоветовал Эльдогар. «Ведьма застала тебя врасплох. У нее просто редкая специализация. Тем интереснее будет ее убить. Ты хоть знаешь, зачем ты нужен Драммире?» «Догадываюсь», — ответил я. «Ты заметил, что она ростом немного выше своих воинов, а ее кожа смуглая и не такая темная?» «Честно, не успел». «Всегда обращай внимание на мелочи, ибо из них состоит большее». Эльдогар подошел и сел рядом со мной. «Она полукровка. Скорее всего, кто-то из ее предков был пришельцем из другого мира. Вполне возможно, что ты нужен ей для той же цели. Мы обладаем большим запасом света, чем они. На полуголых воинов можешь вообще не смотреть. Они тупое мясо, которое может тебя зацепить только случайно. Драмира – это другое дело». «Ты поможешь мне забрать ключ?» – нагло спросил я. «Нет, конечно», – усмехнулся Дану. «Зачем мне это? Хотя, если задуматься, то почему бы и нет? Хочешь, я помогу тебе, и тогда эта деревня умоется кровью. К утру в ней не останется никого в живых, кроме нас двоих. Ты получишь ключ. Как тебе такие условия?» «Ты предлагаешь вырезать всех жителей?» «Да, включая женщин, детей и стариков. По-моему, это будет весело, а еще мне нужно кормить доспех. Тех троих ребят в кустах мне было маловато». «Ты использовал их кровь, да?» «Вот именно, но мне нужно больше. Что скажешь, вдвоем мы управимся гораздо быстрее, за час точно. Я уже пробежался по деревне, там всего-то живет около 300 человек». «Убить 300 человек?» – изумленно спросил я. «А что тут такого?» – не понял Эльдогар. «Однажды я вырезал почти 500 человек за ночь. Я напал на спящий военный лагерь и, убрав всех часовых, просто ходил по палаткам и убивал спящих». «Звучит омерзительно», — признался я. «Какая разница? Решайся». «Я даже думать не буду. Мой ответ — нет», — хмыкнул я. «Мне нужен только ключ-амулет шеи Драммиры. Если мне предстоит ее убить, то я сделаю это. Но 300 мирных жителей-то в чем виноваты?» «Глупый ты», — сказал Эльдагар. «Вместо того, чтобы оттачивать свои боевые навыки и становиться тверже и жестче, ты начинаешь мямлить и строить из себя заступника. Нельзя стать воином, никого не убив. Это как если бы пекарь не испек за свою жизнь ни одной лепешки. Первый раз вижу такого оборотня. Значит, действую в одиночку, а я погляжу, как у тебя это получится». Заметано. Древний встал с камня, потянулся и растворился в воздухе. «Он не пахнет, да?» – спросил я у Рагня. «Это все его костюм. Эльдагар абсолютно невидим для нас. Даже мое зрение не всегда может его определить». «Мне бы такой костюмчик», – мечтательно сказал я. «Для этого тебе бы пришлось убить 20-метровую змею, освежевать ее и принести шкуру великому Тфури, кузнецу», — ответил древний уже на расстоянии. «К сожалению, это уже невозможно. Мир, в котором обитали эти монстры, погиб, а сам Тфури был четвертован по указу короля Дану за свои безумные изобретения. До встречи, ведьмак. Знай, что я всегда рядом. Жаль, что ты не принял мое предложение». «Ты обычный маньяк, Эльдагар». «Неправда, необычный», – рассмеялся Протодану и ушел окончательно, а я стал дожидаться вечера. Когда солнечные лучи в коридоре исчезли, я отправился в путь. Проверил одежду, чтобы ничего не гремело и не звенело. Ради этого пришлось переложить фляжку в другой карман, хотя и воды в ней оставалось немного, потому что я решил подкрепиться и сожрал сушеную рыбу. Она еще ничего на вкус оказалась, на язя вяленого похоже, только без костей. Мясо суховатое, к нему бы пивка, но у старика его не было. Я вытащил из кармана патроны для револьвера. Бесполезный, но оставлю на всякий случай, конечно. На крайняк буду ими кидаться во врагов. Да и вообще им еще может найтись применение. На выходе из пещеры я наткнулся на тонкую нить, которую кто-то натянул и хорошенько замаскировал. Скорее всего, это была паутина, но я услышал ее звон, а когда посмотрел вторым зрением, то и обнаружил. Пришлось перешагнуть, а потом найти того, кто за ней следил в близлежащих кустах. Я вырубил воина ударом пистолета по затылку и спокойно направился дальше. Я не собирался убивать кого-либо. Пусть живут, спрайты, которые на самом деле живые люди. Ну и бред. Мой мозг до сих пор не верил в то, что такое возможно. На по-южному быстро темнеющем небе светила зеленоватая маленькая луна. Я с легкостью обратился в Рагни, стал невидимым и неслышно побежал по тропинке, легко перепрыгнул через обрушенный мост с разбегу. Ночью на дорогах кто-то зажигал факелы, расставленные через каждые 100 метров. Электричество здесь появится еще не скоро, если вообще появится, и ведьмы не сожрут ученых. Я перепрыгнул через невысокую каменную стену, окружавшую деревню. К моему удивлению, никакого усиления охраны я не заметил. Да, в редких башенках стояли часовые с факелами и всматривались в черную пучину джунглей, но в целом на улицах было спокойно. Люди уже расходились по домам. Драмира не стала говорить им о том, что этой ночью к ним придет в гости настоящий демон. Конечно, такие новости навели бы панику, но население можно было бы и эвакуировать на всякий случай. Я пробежался по стене, заскочил на крышу ближайшего домика и неслышно начал двигаться вдоль улиц. Рагни подсказывал мне направление, потому что он чуял запах ведьмы. Ее обитель находилась отдельно от всех домов, почти на самом берегу моря. Мы сразу заметили целую сеть хитро натянутых нитей паутины. Человек такие расставить бы не смог, а значит, где-то рядом сидят их восьминогие создатели. Придется аккуратно обходить и следить за обстановкой. Точно, вот и первый паук. Размером чуть больше крупной собаки, он неподвижно замер между кустов, и если бы не наше магическое зрение, то черта с два мы бы его увидели». Радует, что они плохо видят и совсем не слышат. Ведьма хорошо приготовилась. Просочиться, не привлекая внимания, было чертовски трудно. Еще несколько пауков прятались в норах, прикрытых земляными лючками. Эти гады заплели уже почти всю землю вокруг дома. Мне не остается ничего иного, кроме как забраться на его крышу, а потом попробовать влезть внутрь через окно. Здание было достаточно большим и имело два этажа, что по местным меркам, видимо, непозволительная роскошь, так как домики в самой деревне были гораздо скромнее и больше смахивали на лачуги. Жаль, что нет печной трубы, а то бы я через нее пролез, но это и понятно, тут холодно, наверное, вообще никогда не бывает. «Это ловушка», — предупредил меня Рагни. «Крыша не оплетена нитями, Драмира специально оставила для нас коридор». «Понятное дело», — согласился я. «Как ты думаешь, может быть, с ней можно договориться?» «Это вряд ли. Она дикая и упивается своей властью. Такие жрицы не будут унижаться до переговоров с обычным демоном. У нее есть свои боги-повелители, которым она служит. Ты для нее чуть важнее обычного жителя этой деревни». «Можно было бы донести до нее, что ее боги – то еще дерьмо, например». «Она не поверит», – ответил Рагни. «Даже если ты убьешь одного из ее пауков, то ничего этим не докажешь». «Согласен, я вообще не хочу никому ничего доказывать, мне просто нужно покинуть этот мир». «Тебе нужен ключ, а вот что нужно ей, мы скоро узнаем». Я передал контроль волку, и он полез по стене вниз, широко расставив лапы, как ящерица. Одно окно было открыто специально для нас, но Рагни выбрал другое и вырвал ставни, что называется, с мясом. Мы оказались в просторной комнате без какой-либо мебели и сразу же были атакованы здоровенным пауком. Рагни отскочил в сторону, и зловещие хелицеры зашевелились буквально в паре сантиметров от его головы. Теперь контроль снова вернулся мне. Я тут же выпустил крючья, схватил ими паука за передние лапы и рванулся назад к окну. Паук этого явно не ожидал и грохнулся на брюхо. Я в мгновение ока разделился с волком и выкатился из него, встал и тут же выстрелил прямо между черных немигающих глаз. Пуля пробила насквозь голова-грудь арахнида, и тот поджал под себя лапы. Помер. «У этого вида броня слабоватая», — сказал я Рагни. «С пауками Сантьяго так бы просто не получилось». «У них много видов, каждый обладает собственными уникальными навыками. Может быть, этот просто умел хорошо плести паутину?» «Возможно». Я осмотрелся и подошел к приоткрытой двери. За ней оказался узкий коридор. Особого смысла прятаться не было. Пистолет меня уже выдал. Сейчас он стреляет как надо, с грохотом и спецэффектами. Драмира, скорее всего, внизу на первом этаже. Придется спуститься. Рагни слился со мной, так как бегать тут вдвоем было неудобно. Мы подошли к широкой деревянной лестнице, ведущей на первый этаж, полностью заплетенной паутиной. Она была повсюду, даже на мебели, про потолок вообще молчу. Сама ведьма уже поджидала меня внизу, в просторной комнате с парой закрытых окон. Полумрак рассеивал тускло-зеленоватый свет от необычных стеклянных шаров, развешанных по углам. Одной рукой она крепко держала посох, а в другой покоился кубок из человеческого черепа, полный красной жидкости. Кровь? «Ритуалы тебе не помогут, Драмира», – спокойно сказал я, держа ее на мушке. «Я пришел в ваш мир не убивать». «Да неужели?» – женщина иронично подняла бровь. «Тогда что тебе нужно в нашем мире?» «Я должен попасть в Железный мир». «В обитель богов? Тебя сожрут там, демон!» «Я так не думаю, поэтому давай без дураков, просто помоги мне попасть туда, и я уйду. Взамен я могу дать тебе очень дорогие артефакты». «Дары демонов!» Ведьма презрительно скривила губы. «Мои повелители запрещают мне брать их, потому что они испорчены». «Да она фанатичка. Рагни был прав. Ее проще пристрелить, чем договориться. Не люблю таких упертых людей». «Тогда чего ты хочешь?» – спросил я. «Мне нужны твоя кровь и семя», – решительно воскликнула Драмира. «О боги, Лимба! прошептал я Рагни. «Она поехавшая». «Мой дед был демоном, его кровь течет в моих жилах», гордо заявила женщина. «Когда я вкушу твоей крови и впитаю твое семя, то стану гораздо сильнее, моя дочь станет высшей ведьмой». «А если это будет сын?» усмехнулся я. «Не будет, мои повелители позаботятся об этом». «То есть ты во всем подражаешь паукам?» догадался я. «Сначала совокупление, а потом можно выпить кровь самца, да?» «Это великая честь для тебя, демон, узри же мою красоту!» Ведьма вылила на себя жидкость и сбросила наряд из перьев, представь передо мной, в чем мать родила. «Ну, такое», – протянул я. «А можно выбрать другую ведьму? У тебя ноги кривоваты и лобок до пупа зарос. Не думаю, что у нас могут быть дети». В каждом мире свои понятия красоты, конечно. Тут вот такие красотки считаются идеалом. Уверен, что о ней мечтает не один десяток местных мужчин, но я не любитель подобной экзотики. Конечно, темнокожей женщины у меня не было, но это точно не мой вариант. Да и не стоит тратить на нее драгоценное время. Тем более, что после акта меня еще и сожрать захотят. «Ты отказываешься?» Удивленно спросила Драммира, и посох задрожал в ее руках. Камень на его навершии начал мерцать, и я увидел радужные волны, которые начали исходить из него во все стороны. «Ага, опять гипноз. Спасибо, на меня это не работает». Я навел пистолет прямо на него и выстрелил. Пуля попала точно в центр и разнесла кристалл вдребезги. Драммира взвизгнула и отскочила назад, отбрасывая в сторону ставший бесполезным посох. «Амулет!» – громко заявил я и снова начал чувствовать, как у меня в легких появляется вода. «Ну уж нет, на этот раз этот фокус не пройдет». Я просто представил, как вода выходит через пупок, хотя можно было и спошлить. Затем в меня ударил поток воды, но я лихо отпрыгнул в сторону и бросился навстречу ведьме, используя фазовое ускорение. Такой прыти от меня она не ожидала. Размахивая руками и создавая целые волны воды, она принялась смешно пятиться назад. Я вымок до трусов, но с напором танка продолжал пробиваться сквозь преграды. Еще чуть-чуть, и моя рука схватит с ее обнаженной груди этот чертов амулет. Еще шажок. Сопротивление возрастало. «Сзади!» – крикнул Рагни и выскочил из меня. Липкая паутина окутала меня с ног до головы. «Вернее, сверху!» – поправился волк, и его сбило с ног ударом воды. Я же оказался в полотне из липкой и противной паутины, и кто-то сильный потащил меня к потолку. Вот же зараза! Откуда он там появился? Я посмотрел вверх и увидел странного паука с очень длинными передними лапами. Видимо, сеть он сплел заранее и все это время прятался, чтобы напасть в самый важный момент и набросить ее на меня. Хитрый ловчий. Выбраться из паутины было практически невозможно. Я даже руками толком пошевелить не мог. Ведьма тем временем кинулась вперед и начала быстро сворачивать ковер на полу. Откуда-то появился еще один паук, и Рагни вступил с ним в бой. Они были примерно одного размера, так что волк бы его точно победил, но дело было не в этом. Ведьма просто выигрывала время. Я посмотрел вниз и увидел, что ковер был уже убран целиком. На половицах под ним оказался нарисованный мелом и кровью круг с магическими надписями. «Она на полном серьезе думает, что меня удержит эта шняга?» Драммира подскочила к столику с кучей склянок и дрожащими пальцами откупорила одну из них. Ловчий паук бросил меня, как куль, прямо в центр круга и поспешил ретироваться. «Рагни, помешай этой суке!» – крикнул я мысленно, потому что весь рот был забит липкой паутиной, но волк оказался занят. Ведьма бросилась на четвереньки и стала рассыпать мелкую пудру из баночки вдоль круга. Я же начал дергаться во все стороны, чувствуя, что паутина все-таки поддается. «Прыгай в меня, болван!» – приказал я Рагни, и волк наконец-то понял, что происходит что-то плохое. Вот же увлекающийся придурок! «Я его почти завалил, пока ты тут валялся!» – Симбион снова был внутри меня. Он начал превращаться в оборотня, и могучие мускулы разорвали путы без каких-либо осложнений, но было поздно. Драмира уже закончила свое дело. Круг был завершен. Я ринулся вперед и уткнулся в невидимую стену. Она аж зазвенела от удара моего кулака. «Попался!» – ехидно рассмеялась окровавленная ведьма. «Попался! Тебе не выбраться из этой ловушки! Теперь ты станешь моим рабом!» «Еще чего!» Я снова принял собственный облик. Пауки собрались возле Драммиры. Женщина погладила ловчего, а вот противнику Рагни похвалы не досталось. Волк успел оторвать ему пару лап, а это значит, что он, скорее всего, умрет. Густая белая гемолимфа капала на деревянный пол. «Посиди, демон, подумай над своим положением», – довольно сказала ведьма. «Поверь, теперь у нас много времени». «Я подумаю, как сбежать отсюда», – пообещал я, и Драммира расхохоталась, как сумасшедшая.